Найти бы еще и катушку, но на такое везение рассчитывать, конечно, не приходилось. Предвестие новой беды пришло на высоте 550 километров. Расчетная скорость подъема здесь должна была составлять 200 щелчков с лишним, на деле же было 198. Казалось бы, это мелочь, которая почти не скажется на времени прибытия, и тем не менее симптом был тревожным. Когда до основания башни оставалось каких-нибудь 30 километров, Морган угадал характер недуга и с ужасом понял, что на сей раз не властен его устранить. Внутренний аккумулятор, который еще должен был хранить в своих ячейках изрядный запас энергии, начал садиться. Вероятно, виной тому резкие рывки и повторные старты. Не исключено даже, что рывки повредили хрупкую ячеистую структуру. Так или иначе, сила тока неуклонно падала, а вместе с ней и скорость движения капсулы. С замиранием сердца Морган передал показания приборов на центральный пост. «Боюсь, что ты прав», — откликнулся Кингсли, едва не плача. «Предлагаем снизить скорость до 100 щелчков. Постараемся прикинуть, сколько еще протянет твой аккумулятор, хотя ответ будет весьма и весьма приблизительным». Осталось 25 километров, какие-то четверть часа пути, даже на сниженной скорости. Умея Морган молиться, он бы охотно воззвал сейчас к любому божеству. По нашей оценке, основанной на быстроте, с какой падает сила тока, аккумулятора хватит на 10 от силы 20 минут. Боюсь, что этого окажется маловато. А если идти с еще меньшей скоростью? Пока рано. Нужно поддерживать оптимальный режим, и 100 щелчков — цифра, близкая к оптимуму. Хорошо. Теперь можете включить свой прожектор. Уж если мне не суждено добраться до башни, хочу, по крайней мере, увидеть ее. В этом ему не могли помочь ни Кенте, ни какая-либо другая орбитальная станция. Взглянуть на основание башни снизу вверх мог помочь лишь нацеленный в зенит прожектор на вершине Шриканды. Мгновение, и капсулу настиг ослепительный луч, вырвавшийся из самого сердца Тапрабана. Совсем рядом, казалось, только протяни руку, огненными полосами вспыхнули три другие направляющие ленты. Постепенно сливаясь в одну, они убегали ввысь. Морган последовал за ними взглядом. И вот она, башня, всего-то в 20 километрах. Он мог бы быть там через 10 минут и, проникнув внутрь вон того крошечного блистающего кубика, осыпать его обитателей подарками, как допотопный рождественский дед. Да, он твердо решил отдыхать, подчиняясь воле охранительницы, но отдыхать теперь было просто немыслимо. Он заметил, что невольно напрягает мускулы, словно подталкивая паучка, помогая колесам одолеть последний отрезок пути. В 10 километрах от цели двигатели стали подвывать от натуги. Морган ожидал этого. Реакция его была молниеносной. Не колеблясь, он сбросил скорость до 50 щелчков. На этой скорости протяженность оставшегося пути опять увеличилась до 20 минут. И он спросил себя с отчаянием, не будет ли так продолжаться до бесконечности. Задача об Ахиллесе и черепахе. Если, пройдя половину дистанции, он уменьшит скорость наполовину и снова пройдет полдистанции и снова уменьшит скорость, то доберется ли он до башни вообще когда-нибудь? В свое время он ответил бы на подобный вопрос в мгновение ока. Сейчас он был слишком утомлен и не видел решения. С расстояния в 5 километров он различал отдельные конструктивные детали башни, висячую галерею у самого основания, ограждающие ее перила, и никому, кроме общественного мнения, ненужную предохранительную сеть. Но как он ни всматривался, ему так и не удалось разглядеть воздушный шлюз, к которому капсула приближалась с мучительной, выворачивающей душу нерасторопностью. И вдруг поиски пропавшего шлюза утратили всякий смысл. В 2 километрах от подвала двигатели замерли окончательно. паучок даже соскользнул на несколько метров вниз, прежде чем Морган опомнился и нажал на тормоза.